Ну, красота. Вот. Стало быть, тебя от красоты следует избавить, как от лишнего груза. А потом поезжай себе в свой старинный городок и пропадай там, как уродка. Я задумалась. Милая моя Ксюша, потому что пишу для тебя, я задумалась и насторожилась, почувствовав железную логику. Они стояли вокруг моего ложа полукругом, решив проведать меня на дому и выразить возмущение. Я упала. Степан выскочил из запорожца и подбежал ко мне с мыслью, что убил. Он наклонился к моему телу и пощупал. Он был сильно пьяным, и я сказал досадливо, превозмогая боль: «Да вы пьяные!» Он обрадовался, что я заговорила, и сразу стал предлагать деньги. Он просто дрожал от волнения и беспокойства. Безо всяких свидетелей он перенес меня в свой запорожец. Никогда до сих пор не ездил в запорожец, потому что все спали, а не ходили по темным закоулкам, где ездят пьяные Степаны. Я села в тесную тачку, плохо соображая, а он взмолился: «Не погуби!» Он был темен лицом и совсем не моего круга. Я велела вести меня в Склифосовского. Он взмолился: «Не погуби!» «С какой стати мне тебя жалеть?» — спросил я. «Тебя, пьяную морду!» Его лицо стало совсем бессмысленным. Он залепетал, что у него дети, бедро оглушительно болело, юбка порвана, и голова тоже подозрительно кружилась. «У меня сотрясение мозга», — сказала я. «С этим не шутят. В Склифосовского!» «Ты пойми, я со дня рождения», — объяснял Степан. «Я хотел ее там оставить, а потом вышел во двор, смотрю, стоит. Я сел и поехал». «Вообще ты сама виновата», — вдруг осмелел Степан. «Молчи, нахал!» — прикрикнула я, держась попеременно за ушибленные места. «Бес попутал!» — раскаивался Степан. «Помолчи, хрен с тобой!» — сказала я. «Баба жалостливая, это меня изгубило. Отвези меня домой». Он обрадовался и повез. По дороге бедро разболелось еще сильнее. Мне сделалось страшно. Вдруг кость раздробил. Он подвез меня к парадному и говорит: «Давай я тебя на руках занесу. Я живу на втором этаже. Только не урони». Он понес. Это было странно, будто он меня как невесту в дом вносит. Только мне не до смеха, потому что он меня чуть не уронил на лестнице. Оступился, но ничего, донес. Он меня прямо на кровать положил. Я выставила его из комнаты, разделась, доковыляла до трюмо, держась за мебель. Синячище с черное море. Халат накинула, он в дверь заглядывает. Он качается в дверях, ухмыляется. «Живот на живот, все заживет!» Гегемонские шуточки. Пошла в ванную, обработала синяк перекисью водорода, возвращаюсь. Он в дедулиной комнате спит на диване. Спит и посвистывает. «Меня зло взяло. Вставай! Уходи!» «Но Степана разве разбудишь?» Спит и посвистывает. Я его и за уши дергала, и водой в рожу брызгала, и по щекам хлестала. Ноль внимания. С дивана сполз, на полу разлегся, руки разбросал. Присмотрелась к нему. «Кто ты?» «Морда отъевшаяся. Повар, прораб, продавец, спортсмен. Воруешь или честно живешь? Доволен ли ты своей жизнью?» Галстук на бок. Повеселился. Не дает ответа. «Наверное, доволен. Хозяйчик жизни. Воняет дорогим портвейном. Я тоже залезла в шкафчик, налила коньяку, не вызывать же милицию. Выпила полстакана. Хорошо пошло. Еще полстакана выпила. Вроде меньше беспокоит. Черт с тобой. Свет потушила. Утром просыпаюсь, слышу в соседней комнате шевеление. Вхожу. Сидит на полу. Язык высунул, губы облизывает. Волосы — осиное гнездо. Уставился на меня. «Где это я?» — спрашивает хрипло. «В гостях», — отвечаю злобно. «А где Марфа Георгиевна?» «Какая еще Марфа Георгиевна?» «Как какая? Именинница?» «Интересное дело. Меня задавил, а сам про какую-то именинницу вспоминает». «Как?» — удивляется, задавил. «Это же, — говорит, — квартира Марфы Георгиевны. Мы здесь вчера выпивали за ее здоровье. А вас, простите, первый раз вижу». «Сейчас, — говорю, — я тебе напомню». Поднимаю халат и показываю синячище величиной с Черное море. Только смотрю, он не на синячище уставился. Я говорю: «Нахал, ты куда смотришь? Ты сюда смотри!» А он ничего не отвечает, губы непослушным языком лижет и таращится. Я с возмущением занавесила свою наготу и говорю: «Ну что, вспомнил? Вспомнил, как ты меня чуть было не убил на своей идиотской тачке?» «Нет, упрямец, я никуда не ездил. Марфа Георгиевна меня у себя оставила». «У тебя же дети», — напомнила я. «Дети поймут правильно». Его взгляд нашарил стенные часы. «Ой!» — вскрикнул он. «Мне на работу пора». Мы пошли с ним на кухню позавтракать. Степан вел себя спокойно, но от творога наотрез отказался. «Я такое не ем. У вас супчика горячего не найдется?» Я ему борщ подогрела. Он принялся есть, чавкает, мясо пальцами достает. Даже лоб вспотел от супчика. Перевел дух, утерся салфеткой. Уф! Другое дело. Я снова к нему. «Ну что, вспомнил, Степан?» Он на это мне отвечает: «Вспомнить не вспомнил, но на всякий случай простите, что потревожил. А вы, значит, Марфу Георгиевну не знаете? Очень зря, хорошая женщина. Не верите, могу познакомить». Я не выразила особого желания, и он, несколько обидевшись на это, ушел. Я видела из окна, как Степан в задумчивости обошел свой автомобиль, стоящий посреди двора, поскреб в затылке и, тарахтя на всю округу, укатил. После обеда я принимала новых друзей. Предводительствовал, стуча палкой, Борис Давыдович. За ним женщины с цветами и кексом. Из уважения они даже не закурили. Я встретила их в постели. Собравшись у моих ног, они соболезновали. Слабым голосом я им стала рассказывать про забывчивого Степана, но чем дальше рассказывала, тем недоверчивее становились их симпатичные лица. «Знаем мы этих беспамятных Степанов!» — наконец не выдержал Борис Давыдович, сидя на пуфике подле трюмо. «Ой, как хорошо знаем!» И все вздохнули. «Ой, знаем!» Женщины прищурились, словно прицелились. «Да, взялись за вас крепко», — признался Ахмед Назарыч, страдая своим пластилиновым лицом. «В доказательство я показала им синячище, но я им хитро его показала. Тогда Степану я показала без умысла, от негодования, чтобы вспомнил. А здесь показалась хитринкой, невинно откинула одеяло и приподняла рубашечку, но так приподняла, чтобы не только синяк проступил, но и окрестности. Отец Ануфрий, обозревая окрестности, обнаружил обнаженную Ольгу, вот так и я, но вместе с тем в полнейшей невинности, словно доктору. Ну и поставила их тем самым, и дамочек некурящих, и мужиков, Бориса Давыдовича, Ахмед Назарыча и неизменного Егора, в щекотливое положение. И смотреть нельзя, и отвернуться вроде бы неудобно, раз показан предмет разговора. А рубашечка так и взвелась. Дивный пейзаж Бермудского треугольника. А как прикрылась я с невиннейшим ликом, так тут же и кончила от собственной шалости. Тихонько кончил, даже виду не подав. А любила я иногда так позабавиться. И недаром меня Ксюша в запоздалых попытках девичьего эксгибиционизма, ласково грозя пальчиком, подозревала, да как не зародиться, когда всякий смотрел на меня, от купальников вплоть до шуба оглядывая, ровно как актрису. Да только время проходит, и мы недолговечнее хоккеистов, и я отрицала бесстыдство стареющих баб, что смотрят хищно и наверстывают, уж лучше повеситься. Одна ты, милая Ксюша, рождаешь во мне еще сладкую боль. Но отошли постепенно от нежданно-негаданного. По школе, помню, пиши с двумя. Н. Смущение, мои новые друзья, и говорят: «Вздор! Никакой он не Степан. Как он выглядит?» «Степаном и выглядит», — возражаю несмело. «И вином вонял, и Марфу Георгиевну поминал теплыми словами. А номер запорожца не записали, Ирина Владимировна?» «В голову не пришло». «Наивная девочка». «Да не номера, как перчатки меняют», — воскликнул Ахмед Назарыч. И все согласились, как перчатки. Я тоже задумался. А вдруг как перчатки?